который, сладко вздыхая, диктовал Елене, уже изрядно притомившейся за день, письмо. «Целую твои ноженьки и рученьки, запятая, и всю твою замечательную фигурку, запятая, галочка моя дорогая». Елена писала медленно, крупными детскими буквами, положив лист бумаги на книгу. От того, что бумага была нелинованная, строчки письма съезжали вниз. Елена вновь поднимала их кверху, и от того казалось, что она не письмо пишет, а рисует змей, толстых и страшных. Рядом с треском забивали козла, нежный голос по радио пел, синенький скромный платочек падал с опущенных плеч. «Дочки пишете, дядя Вася?» — взмахнув ресницами, спросила Елена. «Какой дочки?» — испугался дядя Вася. Потом подумал и подтвердил. «Конечно, дочки, а кому же?» «Галочка, она дочка. Дальше пиши. Днем и ночью ты у меня перед глазами, запятая, дочечка, запятая, по тебе с ума схожу, как дикий зверь». «Напугаете ребенка», — обходя кровать, сказал Володя. «Зачем же дочку дикими зверями пугать?» Тот, которого Елена называла дядей Васей, ненадолго смутился, потом прямо взглянул Володе в глаза и сказал спокойно: «Она у меня смелая дочечка, товарищ доктор, не испугается». «Иди, Аленка, — велел Володя, — я за тебя допишу». Сел на ее табуретку, быстро переписал написанное и спросил: «А дальше?» «Дальше? Дальше так. Если ты меня забудешь, я пропаду, потому что ты моя любовь. А любовь, товарищ доктор, напишите с большой буквы». «С большой», — повторил Володя. «Можно и с большой. Это как вам будет угодно». Глава 9. В предполагаемых обстоятельствах. Флагманского хирурга на главной базе не оказалось. Алексей Александрович оперировал где-то в авиации, кажется, в госпитале у Левина, и там заночевал. Так объяснил Володе толстогубый дежурный. И никакого гостеприимства толстогубый, не в пример всем известным Володе докторам, не проявил. Он ответил на вопросы этого бледного от усталости майора медицинской службы и только: «Да и не гостиница тут, в конце концов», — вяло оправдал своего коллегу Володя и опять вышел к заливу под холодное полуночное солнце. В небе было неспокойно. Теперь-то уж Устименко научился разбираться даже в далеких звуках авиационных моторов, отличал свои бомбовозы от немецких, да и истребители не путал, как бы высоко они ни проносились. Он ясно различил тупой, торкающийся захлебыванием звук, идущий на город армады вражеских бомбардировщиков, и сразу услышал дробные торопливые удары зениток с транспортов и батарей. Опять заваривалась каша. «Это из-за каравана», — подумал Устименко, и вспомнил давешних моряков в госпитале на горе, англичан, американцев, негров, вспомнил обмороженного малайца, умершего на операционном столе, и сердитые слова генерала Харламова: «Разрази меня гром, не понимаю я, почему столько обмороженных. Решительно не понимаю». К порту прошли истребители, из-за сопок вдруг вывалился неправдоподобно огромный, весь в черном дыму, кренящийся на левое крыло немецкий бомбовоз, ревя моторами, пронесся над зданием штаба и госпиталем, весь залился пламенем и рухнул совсем неподалеку, где-то за поселком Вдовьино. А истребитель, срезавший бомбовоз, сделал над главной базой круг и вновь устремился в самое пекло, к порту. Медленно, усталым, тяжелым шагом поднялся Устименко по прорубленным в скале ступенькам и открыл дверь в низкий барак, именуемый тут гостиницей. Девушка со злыми бровками, в накинутой на плечи короткой матросской шинельке, быстро обернувшись, даже без его вопроса, сказала, что никаких нынче мест нет и, разумеется, не будет.